Строфа пятая. Конец. Да, и кровать его собственная, и комната его собственная, а всего лучше и дороже, что время для исправления было у него впереди. «Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем», — повторял Скрудж, слезая с кровати. «Духи всех трех времен будут бороться во мне за первенство. О, Яков Марли! Небу, Рождеству и тебе я обязан этим». «Говорю это, стоя на коленях, старый Яков, на коленях!» Он был так взволнован, так охвачен своими порывами к добру, что голос его едва повиновался ему. Он сильно рыдал во время борьбы с духом, и лицо его было мокро от слез. «Они не сдернуты!» — воскликнул Скрудж, сжимая в руках одну из занавесок своей кровати. «Они не сняты! Они здесь! И кольца, и все здесь! Я здесь!» «Тени вещей, которые могли бы быть, могут быть рассеяны. Так и будет. Я знаю. Они рассеются». Все это время руки его работали над платьем. Он спешил одеться, а они его не слушались. Что не схватит шиворот на выворот, за что не возьмется, все перевертывается наизнанку или вверх ногами, то найдет вещь, то опять ее потеряет. «Что ж я буду делать?» — воскликнул он, смеясь и плача в одно и то же время и представляя из себя настоящего Лаокоона, только обвитого чулками вместо змей. «Я легок, как перышко, счастлив, как ангел, весел, как школьник, и голова точно с похмелья. Поздравляю всякого с радостным праздником, всему свету желаю счастья на Новый год! Гей! Ура! Ура!» Он выскочил в соседнюю комнату и остановился, едва переводя дух. «Вот она, кастрюля, где была кашица!» — закричал он, снова придя в движение и суетясь около камина. «Вот дверь, в которую вошел дух Якова Марли! Вот угол, где сидел дух настоящего Рождества! А вот окно, из которого я видел странствующие души! Все так, все верно! Все это было! Ха-ха-ха!» Отличный был это смех! Настоящий, знаменательный смех для человека, который столько лет прожил без всякого смеха. Этот хохот предвещал длинный, длинный ряд блестящих повторений. Не знаю, какое сегодня число, какой день месяца, не знаю, долго ли я был с призраками, ничего, ничего не знаю. Совсем как ребенок. Да что за важность? Лучше буду ребенком. Эй, ура, ура! Его восторги были прерваны звоном колоколов, звучавших как никогда прежде. Динь-динь-дон, динь-дирин-динь, дон-дон-дон. О, чудесно, чудесно! Подбежав к окну, он отворил его и выглянул. Тумана как не бывало, яркий, веселый, морозный день. Блестящее солнце, прозрачное небо. О, чудо! О, восторг! «Какой день сегодня?» — закричал Скрудж, окликая шедшего внизу мальчика в праздничном платье. «Что?» — отозвался тот в полном недоумении. «Какой нынче день, мальчуган?» — повторил Скрудж. «Нынче? Да нынче Рождество Христово!» «А, Рождество!» — сказал Скрудж самому себе. «Значит, я не пропустил его. Духи все в одну ночь обработали. Все, что хотят, то и делают. Конечно, они это могут. Конечно. Эй, мальчик!» «Что вам?» — отозвался тот. «Знаешь ты мясную лавку, что на углу второй отсюда улицы?» — осведомился Скрудж. «Как не знать?» «Умный мальчик», — сказал Скрудж. «Замечательный мальчик! А не знаешь ли ты, продали они ту знаменитую индюшку, что была у них вывешена? Не маленькую, а ту, толстую!» «А, это что с меня-то будет?» — отвечал мальчик. «Ну что за прелесть этот мальчик?» — сказал Скрудж. «Просто удовольствие говорить с ним. Она и сейчас там висит. Правда? Поди-ка, купи ее!» Полно вам шутить!» «Кроме шуток, серьезно говорю. Поди, купи ее, да вели сюда принести. Я скажу, куда ее отправить. Сам тоже приходи с посланным. Я дам тебе шиллинг. А если вернешься с ним сюда раньше, чем пройдет 5 минут, то подарю тебе 50 крон». Мальчик пустился бежать изо всей мочи. «Пошлю ее Бобу Крэтчету», — шептал Скрудж, потирая руки и посмеиваясь. «Он не узнает, кто ее послал. Она как раз вдвое больше Тимоши. Вот штука-то будет!» Нетвердую рукою написал он адрес, но все-таки написал и сошел вниз к наружной двери встретить посланного из лавки. Стоя там в ожидании, он взглянул на колотушку. «Всю жизнь буду любить ее!» — воскликнул Скрудж, схватив ее рукою. «Вряд ли, когда прежде я обращал на нее внимание. Какой у нее приятный вид! Замечательная колотушка! А вот и индюшка! Ура! Как поживаете? С праздником вас!» И что это была за индюшка? Наверное, на ногах не могла стоять от жира, когда жива была. «А что? Ведь ее, пожалуй, не донести до Кэмден-тауна», — сказал Скрудж. «Нужно взять вам извозчика». Радостный смех, с которым он сказал это, смех, с которым он заплатил за индюшку, а потом за извозчика, и с которым наградил мальчика, уступал разве только тому смеху, с которым он, едва переводя дух, уселся опять в свое кресло и здесь все продолжал смеяться, пока, наконец, не заплакал от радости. Нелегкое дело было теперь побриться, потому что руки у него тряслись сильнейшим образом, а бритье требует осторожности даже в спокойном состоянии. Но если бы даже он отрезал себе кончик носа, то наложил бы только кусочек пластыря на обрезанное место, и горя мало. Он оделся в свое лучшее платье и, наконец, вышел на улицу. Народ там двигался взад и вперед, как он видел перед этим, находясь в обществе духа настоящего Рождества. Заложив руки за спину, Скрудж посматривал на всех с приятною улыбкою. Вид его был так приветлив, что трое или четверо встречных, находившихся в особенно веселом расположении духа, обратились к нему с приветствием и пожеланием веселого праздника. Скрудж часто потом рассказывал, что это были самые приятные из когда-либо слышанных им звуков. Он еще недалеко отошел, как увидал шедшего ему навстречу полного господина, который накануне вошел в его контору со словами: «Это контора Скруджа и Марли, если не ошибаюсь». Сердце его почувствовало боль при мысли, как посмотрит на него этот господин, когда они встретятся. Но он знал, какой путь предстоял ему теперь, и, не задумываясь, пошел по нему. «Дорогой сэр», — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря старого джентльмена за обе руки, — «как вы поживаете? Надеюсь, что вы имели успех вчера. Это очень хорошо с вашей стороны. Желаю вам веселых праздников, сэр». «Мистер Скрудж?» «Да», — произнес он, — «это мое имя. Боюсь только, что оно может быть вам неприятно. Позвольте мне попросить у вас извинения. И не будете ли вы так добры?» Тут Скрудж сказал ему что-то на ухо. «О, боже!» — воскликнул джентльмен, пораженный от удивления. «Дорогой мистер Скрудж, да серьезно ли вы говорите?» «Пожалуйста», — ответил Скрудж, — «ни фартинга меньше. Тут много отплат за прежнее, уверяю вас. Так вы мне сделаете это одолжение?» «Дорогой сэр», — сказал тот, тряся ему руку, — «не знаю, что и сказать о такой щедрости». «Пожалуйста, ни слова больше», — возразил Скрудж. «Приходите ко мне. Не правда ли вы придете?» «Непременно», — ответил старый джентльмен. Ясно было, что он намерен был исполнить свое обещание. «Благодарю вас», — сказал Скрудж. «Очень вам обязан. 100 раз благодарю вас. Дай вам Бог всего хорошего». Он побывал в церкви, ходил по улицам, наблюдал, как спешили люди туда и сюда, гладил детей по голове, расспрашивал нищих, заглядывал вниз в кухни домов и наверх в окна, находя, что все может доставить ему удовольствие. Ему и во сне никогда не снилось, чтобы прогулка могла принести ему так много счастья. После полудня он направил шаги к дому своего племянника. 10 раз прошел он мимо двери, прежде чем осмелился подойти к ней и постучать. Наконец, собравшись с духом, он быстро подбежал к ней и ударил молотком. «Дома ли твой хозяин, моя милая?» — сказал Скрудж, отворивший ему горничный. «Славная девушка, право». «Дома, сэр». «Где он, моя дорогая?» — спросил Скрудж. «Он в столовой, сэр, с хозяйкой. Не угодно ли вам пожаловать за мною наверх?» «Благодарю». «Он меня знает», — ответил Скрудж, уже положив руку на ручку двери в столовую. «Я здесь войду, моя милая». Он тихонько приотворил дверь и просунул в нее лицо. Муж и жена осматривали в эту минуту парадно накрытый стол. Ведь молодые хозяева всегда щепетильны на этот счет и любят, чтобы все было как следует. «Фред!» — произнес Скрудж. О, батюшки светы, как вздрогнула с испугу жена его племянника! Скрудж забыл в эту минуту, что она была не совсем здорова, а то бы ни за что на свете не сделал этого. «Ах, боже мой!» — воскликнул Фред. «Кто там?» «Это я, твой дядя Скрудж. Пришел обедать. Можно войти, Фред?» «Можно ли войти?» Чудо еще, что тот совсем не оторвал у него руки от радости. Не прошло и 5 минут, а Скрудж был уже как у себя дома. Ничто не могло быть сердечнее оказанного ему приема как со стороны племянника, так и со стороны его жены. Так же отнесся к нему и Топпер, когда пришел. Так же и толстушка-сестрица, когда она пришла. Так же и все остальные, явившиеся потом гости. Отличная была эта компания. Отличные были игры. Удивительное единодушие. Замечательное счастье. Но на следующее утро Скрудж рано уже был в конторе. Совсем-таки рано. Главное, чтобы ему первому быть там и поймать Боба Крэтчета, когда тот опоздает. Достигнуть этого ему хотелось во что бы то ни стало. Так он и сделал. Пробило 9 часов. Боба нет. 10:45. Боба все нет. Он опоздал на целых 18 минут с половиной. Скрудж сел, оставив свою дверь открытую, чтобы видеть, как тот войдет в свою каморку. Прежде чем войти, тот уже снял шляпу и шарф. В один миг он очутился на своем стуле и быстро заработал пером, как бы желая нагнать упущенное время. «Эге!» — заворчал Скрудж, стараясь как только мог подражать своему обыкновенному голосу. «Что это значит, что вы являетесь сюда в такое время?» «Я очень сожалею, сэр», — сказал Боб. «Я опоздал». «Вы опоздали?» — повторил Скрудж. «Думаю, что так. Не угодно ли вам пожаловать сюда?» «Ведь это только раз в целый год, сэр», — оправдывался Боб, выходя из своей каморки. «В другой раз этого не случится. Уж очень вчера весело было, сэр». «Вот что я вам скажу, друг мой», — произнес Скрудж. «Я не намерен допускать повторения подобных вещей. А потому», — продолжал он, вскакивая со стула и так ударив Боба, что тот отскочил назад в свою каморку, «а потому хочу прибавить вам жалование». Боб задрожал и несколько пододвинулся к линейке. Ему пришла вдруг мысль ударить ею Скруджа, связать его и, призвав на помощь людей с улицы, надеть на него смирительную рубашку. «С праздником тебя, Боб!» — сказал Скрудж таким серьезным тоном, что в нем нельзя было ошибиться, и ударяя конторщика по спине. «Желаю тебе, друг мой, праздника повеселее тех, которые ты видел от меня в течение многих лет. Я прибавлю тебе жалование и постараюсь помочь твоей бедствующей семье, и сегодня же вечером мы обсудим, Боб, твои дела за стаканом горячего пунша. Разведи-ка огонь, да сию же минуту купи другой ящик для угля». Скрудж оказался еще добрее, чем обещал. Он все сделал, и еще несравненно больше. А маленький Тимоша не умер. И Скрудж стал его вторым отцом. Он сделался таким хорошим другом, таким добрым хозяином и человеком, какого только знал свет. Некоторые смеялись происшедшей с ним перемене, но он не обращал на это внимания, так как знал, что какое бы доброе дело ни делалось, всегда найдутся в мире люди, для которых оно послужит предметом насмешки. Зная также, что такие люди бывают слепы во всем, он думал, что пускай их лучше морщинят свои глаза смехом, чем обнаруживают свою болезнь в менее привлекательных формах. Его собственное сердце смеялось, а этого было для него вполне достаточно. Он больше уже не видался с духами. В этом смысле он придерживался правила полного воздержания. И о нем всегда говорили, что он умел чтить Рождество. Хорошо, если тоже может быть справедливо сказано про каждого из нас. Итак, повторим слова маленького Тимоши: «Да благословит Господь всех нас». На радио «Вера» вы слушали произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».